Четвертая дорожка четвертой кассеты. В августе 1952 года с чувством выполненного долга Андрей Николаевич вместе с Юлией Николаевной направился в отпуск. В послевоенные годы он, предпочитая бархатный сезон, чаще ездил в отпуск в Нижнюю Арианду. Правительственный санаторий в Крыму, открытый в 1948 году, неподалеку от Ливадийского дворца. До войны Андрей Николаевич с женой и детьми несколько раз отдыхал в Мисхоре. Показанный при заболеваниях органов дыхания, с роскошными приморскими видами, с внимательными врачами и вышколенным персоналом, с прекрасным питанием, облюбованный в свое время самим царем, этот райский уголок мог смирить с жизнью любого пессимиста. Что уж тут говорить о несгибаемом оптимисте Туполеве. Здесь Андрей Николаевич много плавал, а плавал он хорошо, никогда не заплывая, правда, за буйки. Дальше в море неизменно курсировала лодка с двумя спасателями, которые вежливо, но твердо запрещали пересекать линию буев. Солнечные ванны Туполеву не были предписаны врачами, и он предпочитал пешие прогулки по окрестностям или автомобильные экскурсии, которые очень любил. Вечерами с видимым удовольствием и накатывавшим азартом играл в волейбол. С удовольствием Андрей Николаевич брал в руки городошную биту, не раз выказывая обретенные еще в молодости умения. Иногда в одно время с Туполевым сюда же приезжал Дементьев. За ним тянулись другие авиаконструкторы и двигателисты. Можно представить себе уровень вопросов, решаемых этой компанией за вечерним чаем. В санатории была установлена ВЧ-связь, и Андрей Николаевич ежедневно общался со своими замами и помощниками, продолжая жить интересами своего КБ. Сноска ВЧ-связь, правительственная и военная связь в Союзе СССР и России. В июле 1953-го Казанский завод номер 22 обязан был выпустить первый серийный Ту-16. Но прежде чем разворачивать серийное производство, руководство ОКБ, поддержанное МАП, начало работу по снижению массы конструкции самолета. Причина лишнего веса была прежде всего в постоянной перестраховке прочнистов и конструкторов. Необходимо помнить, что Ту-16 создавался в последние годы сталинского режима, когда цена промахов была особенно велика и существенная ошибка могла обернуться для ее автора тюрьмой. Каждый старался себя подстраховать. Рядовой конструктор набрасывал процентов 10, его начальник из тех же добрых побуждений еще столько же и так далее. В результате масса пустого самолета росла, перекрывая все лимиты. К этому следует добавить обычное увеличение веса в ходе проектирования нового оборудования, которое также вело к превышению заявленной массы пустого самолета. При точном анализе конструкции самолета всегда находились возможности уменьшения его массы. К этому аспекту работы Андрей Николаевич подходил с особенным вниманием, требовал максимальной концентрации и от своих ближайших помощников. Второй летный экземпляр самолета 88-2, заказ 882, строился по тем же исходным документам, что и 88-1, но без указания конкретных сроков. Первоначально речь шла лишь о простом дублере, первой опытной машины, но уже к концу лета 51-го года, когда 88-1 был почти готов и стало ясно, что машина перетяжелена, Андрей Николаевич ставит перед коллективом ОКБ задачу максимального снижения массы пустого самолета. В ОКБ организуется борьба за вес, цель которой – скинуть с машины несколько тонн. Работа шла по трем основным направлениям. Во-первых, облегчили несиловые элементы конструкции. Во-вторых, по возможности модифицировали силовые элементы таким образом, чтобы без ущерба для прочности выиграть в массе. В-третьих, приняли решение ввести ограничения по скорости полета на высотах до 6250 метров, на которых самолет подобного класса, как правило, не ведет боевых действий. В результате проведенных мероприятий массу пустого самолета удалось снизить более чем на полтонны, до 36,5 тонн. Проектирование облегченной машины закончили в ноябре 1952 года. К этому времени на серийный завод уже передали рабочие чертежи под тяжелую машину, и там полным ходом шла подготовка производства. Передача в серию чертежей облегченного самолета и соответствующие доработки на заводе номер 22 грозили возможным срывом сроков начала серийного выпуска Ту-16 со всеми вытекающими оргвыводами. Андрей Николаевич, заручившись поддержкой руководства МАП, принимает смелое и столь нужное решение о передаче в серию документации на облегченный Ту-16. Принимается максимум мер для того, чтобы сократить сроки выхода первых серийных машин. Все чертежи с учетом корректировок ОКБ передало серийному заводу к концу 1952 года. Завод номер 22 приступил к развертыванию серии облегченного варианта Ту-16. При этом срок выхода первой серийной машины сдвинулся с июля на октябрь 1953-го. Второй опытный самолет-дублер 88-2 построили в начале 1953 года. Помимо конструктивных изменений, дублер в ходе проектирования и постройки претерпел некоторые дополнительные доработки, основанные на испытаниях первой машины. Удлинили переднюю кабину, увеличили запас топлива, доработали систему кондиционирования, усилили стабилизатор, несколько расширили мотогондолы и так далее. К марту 1953-го все доводочные работы на дублере закончились. И 14 марта 1953 года его передали на заводские испытания. Испытания 88-2 проводил экипаж во главе с летчиком-испытателем Рыбко. Вторым пилотом, как и на 88-1, летал Мельников. Ведущим инженером полетным испытаниям назначили Егорова. 6 апреля 1953 года 88-2 выполнил первый полет. Заводские испытания дублера закончились в сентябре 1953 года. На контрольные государственные испытания самолет был предъявлен 16 сентября 1953, а 18 сентября был принят ГК НИИ ВВС. Основную работу на этом этапе выполнил экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем А.К. Стариковым. Помимо проверки самого самолета проводились государственные летные испытания его компонентов, в частности двигателя АМ-3, радиоприцелов «Рубидий» ММ-2 и «Аргон», оптической прицельной станции ПС-48М. Испытательные полеты закончились 10 апреля 1954 года, практически через год после подъема дублера в воздух. Получив положительную оценку, Ту-16 был рекомендован для принятия на вооружение, что и было узаконено постановлением Совмина СССР от 25 мая 1954 года. Помимо непосредственных летных испытаний самолета 88-2, много времени ушло на испытания его системы и отдельных агрегатов, которые получили права гражданства на этой машине. На государственных испытаниях дублер показал техническую дальность полета с 3 тоннами бомб 5760 км, максимальную скорость на высоте 6250 метров 992 км в час, практический потолок 12800 метров. Максимальная взлетная масса дублера равнялась 72 тоннам, длина разбега приближалась к 2000 метров. Серийное производство Ту-16, как и планировалось, началось в 1953 году. Первым к нему приступил Казанский авиазавод номер 22. Предприятие, ставшее головным по этому типу самолета, было хорошо оснащено технологически еще в период выпуска бомбардировщика Ту-4. Хотя по внешним обводам многие агрегаты планера Ту-16 сильно отличались от таковых у Ту-4, их конструктивное исполнение во многом было схоже. Это позволило без особых сложностей освоить производство нового самолета. Правда, потребовалось перестроить некоторые старые цеха. Вместе с тем казанским авиастроителям пришлось столкнуться с многочисленными новыми и оригинальными конструкторскими решениями. Применение стреловидных крыльев и турбореактивных двигателей, прижатых к фюзеляжу, а также воздушных каналов, пронизывающих лонжероны крыла, потребовало от производственников повышенной точности. Большое количество крупногабаритных, цельнофрезерованных деталей требовало особых подходов при сборке. Над внедрением в серию Ту-16 напряженно работал и сам Туполев, и его ближайший помощник по этой машине Марков. И начальник казанского филиала ОКБ-156 Низваль, и тысячи других инженеров, техников, рабочих, сотрудников вспомогательного персонала. Отдельных доработок потребовали машины, предназначенные для несения первых пузатых атомных бомб. Для этого в фюзеляже было конструктивно изменено несколько шпангоутов и, соответственно, стрингеров и элементов обшивки. Первый серийный бомбардировщик был выпущен 29 октября 1953 года, а до конца года заказчику сдали еще один самолет. В следующем году в Казани изготовили уже 70 таких машин. Масса пустого самолета находилась в пределах 37,2 тонны из-за применения различных держателей в зависимости от бомбовой нагрузки. Последовательно производство различных модификаций Ту-16 освоили три серийных авиационных завода. В Казани – завод номер 22, в Куйбышеве – завод номер 1 и в Воронеже – завод номер 64. К производству некоторых элементов планера подключились другие серийные авиационные заводы Министерства авиационной промышленности. В процессе производства нового бомбардировщика были задействованы сотни заводов и предприятий, поставлявших различные системы, оборудование и комплектующие. Серийное производство самолетов Ту-16 продолжалось до конца 1963 года. Всего тремя заводами было выпущено 1509 машин. По данным сайта Везлобина, за 40 лет эксплуатации в катастрофах были потеряны 153 самолета, погибли 597 человек летного состава. По другим данным, с Ту-16 произошло 127 катастроф, при 613 погибших. Андрей Николаевич всегда внимательно следил за судьбами вышедших из его ОКБ самолетов и летавших на них летчиков. Он активно вмешивался в эксплуатацию своих машин на любом уровне, если находил действия командования или начальства неудовлетворительными. Часто лично встречался с летчиками, побывавшими во внештатных ситуациях. Помимо основного выпуска Ту-16, все три завода активно участвовали в программах модернизации, переоборудуя серийные машины в новые варианты различного назначения или выпуская комплектующие агрегаты под доработки в строю. По программам модернизации ОКБ совместно с серийными заводами и ВВС проделала огромную работу, ведь за период производства на заводах освоили только 11 модификаций машины, а еще более 40 вариантов Ту-16 – получили путем доработок на серийных заводах и на ремонтных предприятиях ВВС. А если учесть все существовавшие варианты Ту-16, то это число приблизится к 100. С 1954 года началась долголетняя служба этого уникального самолета. Его создатели в конце 40-х, начале 50-х годов вряд ли предполагали, что их детищу придется летать в 21 веке. Последние Ту-16 еще взлетали в небо России, стран СНГ и Ирака в середине 1990-х. А построенные по советской лицензии китайские аналоги Ту-16, Xi'an H-6, продолжают эксплуатироваться и служить ВВС КНР и сегодня. Как справедливо отмечают многие исследователи, серийный Ту-16 не имел достаточной дальности – 5800 километров – для нанесения удара по территории вероятного противника и возвращения на свою территорию. Важным недостатком Ту-16 называют также высокий расход топлива. 5 тонн керосина машина сжигала за час. Однако советские летчики были готовы нанести удар и не возвращаясь. Ситуация для них в случае большой войны складывалась безысходная, как и для значительной части населения земного шара. Ведь боевой устав дальней авиации предписывал членам экипажей не допустить ситуации, допускающей попадание в плен. Ну а расход топлива для того времени отнюдь не был рекордным. Поэтому показателю Ту-16 был экономичнее и современного ему Б-47 «Стратоджета» и британских «Вэлиэнта» и «Вулкана», и знаменитого Б-52, что естественно. Последний имел 8 двигателей, тогда как советская машина только 2. Экипажу Ту-16А Ф.П. Головашко, впоследствии Герой Советского Союза, выпало испытание первой советской термоядерной бомбы РДС-37Д. Произошло это 22 ноября 1955 года под Семипалатинском. 14 ноября 1955 года из-за испортившейся погоды и отказа радиолокационного прицела этот экипаж был вынужден возвратиться с полигона с 7-тонной термоядерной бомбой на борту. После запроса о посадке и консультации командования с разработчиками бомбы и ее носителя, самолет совершил посадку на аэродроме взлета через 2 часа 30 минут после взлета с ядерной бомбой на борту. В этот заполошный день главком ПФ Жигарев лично позвонил Туполеву, кратко обрисовал ситуацию, усталым голосом спросил: «Что посоветуешь, Андрей Николаевич?» Туполев также был встревожен, расспросил о наличии на аэродроме других самолетов, о близости жилых домов, поинтересовался погодой и квалификацией летчика, узнав, что на аэродроме безветренно, твердым высоким голосом сказал: «Все должно быть нормально, Павел Федорович, и самолеты бомбы у нас крепкие, выдержат, пусть не спешит, сажает аккуратно». Со второго захода Головашко мягко приземлил машину. Ту-16 позднее воевали в арабо-израильских войнах, в конфликте Египта и Ливии, применялись Ираком в войне с Ираном. Применялся Ту-16 и в Афганистане. Эти самолеты неоднократно использовались для нанесения массированных ударов по маджахедам. Активно использовались Ту-16 и перед выводом советских войск в последние месяцы войны. К осени 1988 года часть ВВС 40-й армии покидала Афганистан. Поэтому в конце октября была сформирована отдельная группа дальней авиации, прикомандированная к САВО. Командовал группой тогда еще полковник авиации Д.М. Дудаев. Основной задачей этой группы являлось прикрытие выводимых частей путем нанесения упреждающих ударов по огневым средствам оппозиции и контролируемым ею районам. В группу входила эскадрилья Ту-16 из 251-го ДБАП, из Белой Церкви. Сноска. ДБАП. Тяжело-бомбардировочный авиационный полк. 11 Ту-16, 3 отряда и 2 машины группы управления посадили на аэродроме Мары-1. На бомбардировку постоянно направлялся один отряд, состоящий из 3 Ту-16. Вылеты обычно назначались с утра и занимали по 3,5-4 часа. К цели шли обычно на высоте 10-11 тысяч метров. Основным грузом были 9-тонные ФАБ-9000, часто применяемые по данным разведки по укрепленным командным пунктам, укреплениям и базам в горах. Всего за 3 месяца работы Ту-16 успели сбросить около сотни 9-тонок. В октябре 1953-го Туполев был избран действительным членом Академии наук Союза СССР. Ранее, в 1946 году, его представление к званию академика не прошло. Сам Туполев, в особенности после войны, без интереса относился к своим орденам и званиям. Для своего избрания в академике он никак не хлопотал, никого не просил, никому не звонил. За все время своего пребывания в звании академика он вместе с сыном Алексеем Андреевичем, впоследствии также академиком, выступил в академии единственный раз – 5 марта 1968 года с докладом «Аэродинамические и конструктивные характеристики сверхзвуковых самолетов». Представление в Президиум Академии наук Союза СССР было направлено академиком И.И. Артоболевским. Сноска. Иван Иванович Артоболевский, годы жизни 1905-1977, основатель научной школы в области теории машин и механизмов, академик Академии наук Союза СССР 1946, герой социалистического труда 1969. Рекомендую в действительные члены Академии наук Союза СССР по специальности самолетостроения, члена-корреспондента Академии наук Союза СССР, героя социалистического труда Андрея Николаевича Туполева. Мне кажется бесспорным, что наиболее выдающимся самолетостроителем как у нас в Союзе, так и за рубежом является Андрей Николаевич Туполев. Ученик великого русского ученого Н.Е. Жуковского, Туполев создал ряд выдающихся конструкций самолетов. Выполненные им самим и его сотрудниками исследования в области расчета и конструирования самолетов позволили разрешить важнейшие проблемы самолетостроения и внесли большой вклад в развитие советской науки и техники. Избрание этого выдающегося ученого и инженера в действительные члены Академии наук Союза СССР будет не только признанием его личных заслуг, но и подтверждением ведущей роли советских ученых в развитии проблем самолетостроения. Академик И.И. Артабалевский. 15 сентября 1953 года. Избрание 65-летнего Туполева академиком Президиум Академии наук Союза СССР утвердил 23 октября 1953 года. 1950-е годы были временем бурного развития ракетной техники. Андрей Николаевич внимательно следил за развитием смежной отрасли, интересовался ее проблемами и победами, тем более, что там успешно работал близкий по духу, глубоко симпатичный, хорошо и давно знакомый ему человек Сергей Павлович Королев. В.Е. Чертук, известный специалист в области ракетостроения и космонавтики, член-корреспондент РАН, в частности, пишет. Осенью 1953 года на ГЦП была демонстрация ракетной техники для руководителей различных министерств. Были приглашены генеральные конструкторы авиационной промышленности, в том числе Туполев. Устинов вместе с Неделиным выступили в роли гостеприимных хозяев. «Я не встречался с Туполевым с 1937 года, когда он приезжал на Щелковский аэродром НИИ ВВС, где мы вели подготовку к перелету в США через полюс самолета Ливаневского Н-209. Тогда он, как уполномоченный правительства и председатель Государственной комиссии по перелетам, с большим пристрастием разбирался в ходе подготовки самолета. Борис Коноплев по авиационным радиоделам встречался с Туполевым и до, и уже после войны. Он увлек меня к машине, в которой сидел грузный и усталый Туполев. Ему уже показывали ракеты Р-1, Р-2 и Р-11. Недопускающим возражений тоном Коноплев заявил, что мы сейчас покажем старику Р-5. Старику было в ту пору только 65, а предстояло прожить и проработать до 84 лет. Коноплев подвел Туполева к стоящей на старте Р-5 и с присущим ему увлечением начал объяснять преимущества системы радиоуправления. Когда Туполев узнал, что расстояние в 1200 километров ракета преодолеет за 12 минут, он скептически заулыбался и сказал: «Этого не может быть». Через несколько часов были демонстрационные пуски. Была пущена и Р-5. Я во время пусков был на приемной станции телеметрической системы «Дон». Коноплев не покидал Туполева и потом мне рассказал, что старик так потрясен, что собирается плюнуть на свои самолеты и строить ракеты. К счастью, этого не случилось. Туполев мог быть вполне удовлетворен работой своего бывшего дипломника Королева, которому тогда было только 47 лет. Оба они еще не знали, что Королева ждет посмертная мировая слава, которая не уступит славе Туполева. Туполев в те годы считал себя монополистом по самолетам, носителем атомной бомбы. Когда Устинов и Неделин на ужине после пусков для весьма узкого круга под большим секретом разболтали, что Королев должен приспособить Р-5 к переносу атомной бомбы, Туполев сказал: «Страшное это дело, а если уроните на свою территорию?» Мы и сами понимали, какое это страшное дело, и разрабатывали системы блокировки на случай, если ракета собьется с курса. Можно усомниться в том, что обещанная ракетостроителями скорость 100 км в минуту могла так поразить Туполева, в полном объеме владевшего всей теоретической подоплекой, имевшей отношение к полетам летательных аппаратов как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве. В большинстве случаев Туполев обладал информацией из первых уст от самого Королева, своего бывшего дипломника, соратника и почти сокамерника, с которым он всю жизнь поддерживал самые теплые отношения, основанные на приобретенной еще в молодости симпатии и глубоком внутреннем уважении, неоднократно проверенным жизнью. Также Андрей Николаевич владел информацией об американской программе ракетных самолетов от X-1 до X-15. На последнем, кстати, скорость 120 км в минуту была превышена, а высота полета составила 107,9 км. Правда, случилось это позднее, в 1967 году. С 1950 года и до конца жизни Андрей Николаевич Туполев был депутатом Верховного Совета Союза СССР с третьего созыва по пятый. В 1953 году умер Сталин. С 1943 года, когда от фронтовых летчиков стали известны отличные летно-тактические характеристики Ту-2, отношение вождя вновь поменялось, стало внимательным и уважительным. Никита Сергеевич Хрущев в сентябре 1953 года, избранный первым секретарем ЦК, всегда относился к Туполеву с подчеркнутым уважением и даже некоторым заискиванием. Сменивший его Брежнев был столь же расположен к Туполеву, разве что личных контактов между генеральными стало меньше. Министры обороны и тянущийся во фронт Малиновский, и суровый Гречко, и вдумчивый решительный Устинов видели в Туполеве патриарха и творца важнейшего элемента боевой техники, а министр авиационной промышленности с 1953 по 1977 год Дементьев боготворил Туполева, находил в нем единомышленника и старшего товарища. Представляется, что Андрей Николаевич и Петр Васильевич Дементьев поверяли взаимную симпатию все тем же чувством юмора, присущего им обоим. Академик Е.А. Федосов рассказывает, как в кабинете министра обсуждалась судьба сверхзвукового Т-4, двигатели для которого были в то время не отработаны. Федосов, восхищенный ожидаемыми характеристиками машины, защищал самолет. Дементьев, по словам Федосова, подвел итог дискуссии весьма афористично. «Знаешь, Федосов, есть у нас царь-пушка, есть царь-колокол, так ты хочешь, чтобы я сделал еще царь-самолет и поставил на Красной площади всем на удивление?» Г.В. Новожилов, генеральный конструктор, академик, дважды герой Советского Союза, однажды сказал о Дементьеве: «Надо сказать, что человека масштаба Дементьева можно уподобить бриллианту с сотнями сверкающих граней, и никому не дано увидеть всех их разом. Каждому из тех, с кем общался министр, он позволял видеть только то, что он хотел показать. Он умел быть и жестким, и добрым, и неуступчивым, и всепонимающим. Он умел, когда надо, польстить, когда надо, обрезать. Мог приблизить человека, а мог четко указать на дистанцию. Он был многолик, и именно этим, по мнению тех, кто работал рядом с министром, был интересен и дорог. Это был чуткий руководитель, выдающийся государственный деятель и вместе с тем обаятельный и остроумный человек». Возвращаясь к внутриполитической ситуации, в которой довелось жить Туполеву после войны, можно предположить, что большинство заданий на новые самолеты он выдавал себе сам, опираясь на свой могучий коллектив и научный потенциал, выпистыванного им ЦАГИ, имея четкое представление об экономической ситуации в стране и системах авиационных и ПВОшных вооружений потенциального противника, он, согласовывая свои предположения с военными, рисовал эскиз будущего самолета. С вниманием выслушивая самые разные замечания, каждый человек чем-то интересен, учитывая их, давал задания на дизайн-проект, руководил работами по согласованию, а чаще по доводке двигателя. Параллельно утрясал организационные и экономические вопросы, после чего в ОКБ завод номер 156, а позднее с 1966 года ММЗ «Опыт» переходили к проектированию и постройке новой машины. Властные полномочия не испортили Туполева, он не стал нетерпимым, всегда с интересом и вниманием относился к людям, особенно к молодым, которые находили в себе смелость аргументированно ему возражать. Был беспощаден к лодырям и разгильдяям, а также к излишне самоуверенным исполнителям. Готов был простить самоуверенность молодую, но терпеть не мог самоуверенности приобретенной, основанной на прошлых, пусть даже подкрепленных званиями или наградами заслугах. Многими было замечено, что Андрей Николаевич всегда решительно и жестко боролся со сторонниками очень дорогих титаново-стальных проектов, как когда-то боролся с многочисленными деревянщиками и пилильщиками. «Так мы с вами без штанов ходить будем», — не раз безапелляционно заявлял он и Месищеву, и Сухому, возражая на их очень дорогостоящие предложения. Конечно, эти возражения Туполева были досадны и его ученикам, и их последователям, нередко подолгу обижавшимся на старика, узурпировавшего в своих руках все тяжелое военное самолетостроение страны. Шло время, и Туполев добился создания технологичных авиационных титановых сплавов ОТ-1 и ОТ-4, титан-алюминий. Позднее появились судостроительные сплавы ВТ. Но Туполев наладил и непосредственно контролировал в НИАТе и ВИАМе опытные работы по их сварке, организовал подрядчиков на прокат тонкого листа, подводя базу под создание титанового самолета. Сноска. НИАТ. Национальный институт авиационных технологий. Сегодня ОАО НИАТ – Национальный институт авиационных технологий. ВИАМ – Всероссийский институт авиационных материалов. Сегодня ВГУП – Всероссийский институт авиационных материалов. Постепенно стал изготавливать из титановых сплавов наиболее термонагруженные в полете элементы конструкции – передние кромки крыла, оперения, а вот Ту-160, появившийся, правда, уже после Андрея Николаевича, но связанный с его жизнью сотнями нитей, состоял из титана почти на 40%. После месищевских «Эмок» и «Сотки» Т-4 «Сухого» конкурентов в создании тяжелых боевых машин у Туполевского ОКБ не было. Т-4 совершил свой первый вылет 22 августа 1972 года за 4 месяца до смерти Туполева, когда он был уже очень слаб, и потому заявление ряда авторов о борьбе, коварстве и лукавстве гениального конструктора по отношению к этой машине не увязываются исторически. Туполев внутренне обладал точнейшими критериями оценки и летно-тактических характеристик и боевой мощи, и стоимости создаваемых им машин. Будучи депутатом Верховного Совета Союза СССР, Андрей Николаевич познакомился и сошелся со многими известными людьми, с маршалами Жуковым и Василевским, учеными Курчатовым и Тамом, поэтами Твардовским и Симоновым, писателями Шолоховым и Леоновым, великим тенором и своим земляком Лемешевым, с известными советскими асами Кожедубом и Покрышкиным. Как вспоминал Иван Никитович Кожедуб, с Андреем Николаевичем они сразу заметили друг в друге остроумие. «Наши встречи всегда были веселыми», — отмечал Кожедуб. Андрей Николаевич при встрече часто махал в мою сторону рукой и говорил: «А, Иван, а все ж не на тех ты летал. Крутился на маленьких, себя не жалел. На наших бы сидел, кум королю, сват министру. А летал бы и дальше, и выше, и денег больше. Нет, не на тех ты летал». Я что-то в тон отвечал Туполеву, что свято место пусто не бывает, и завязывалась беседа, полная шуток. В результате наших встреч и бесед настроение у меня всегда повышалось. Известный в российской авиации человек Татьяна Григорьевна Анодина вспоминала, что познакомилась с Андреем Николаевичем после своего визита в ОКБ Туполева, когда она, тогда еще молодой работник Министерства гражданской авиации, привезла достаточно острые критические отзывы по результатам предсерийных испытаний Ту-154 в Аэрофлоте. Несмотря на сложный разговор, Алексей Андреевич Туполев пригласил Татьяну на обед, даваемый в стенах УКБ, в честь нескольких гостей и усадил ее рядом с собой. В самом начале обеда к трапезничающим вдруг присоединился дед Андрей Николаевич Туполев. Он устроился за столом напротив. После нескольких общих фраз Андрей Николаевич, привычно охватив пальцами левой руки лоб, вдруг обратился к сыну. «Слушай, а ты не по чину сидишь?» С этими словами Андрей Николаевич тяжело поднялся и, слегка отодвинув соседний стул, пригласил Татьяну Григорьевну: «Прошу вас к нам». Запомнилась ей и встреча с Андреем Николаевичем на одном из авиасалонов, когда старик сидел на стуле под своим Ту-144. «Татьяна», — позвал ее Туполев, — «а все ж твои шасси лучше, чем мои», — кивнул он на блестящие стойки самолета. В Кремле на сессиях Верховного Совета Андрей Николаевич не раз встречался с Гагариным, которого знал еще до полета. Подробностей их встреч найти не удалось, но осталась известная фотография, сделанная в перерыве одной из сессий и обошедшая несколько книг, где запечатлен весело смеющийся Гагарин и улыбающийся Туполев. Некоторые исследователи авиации называют самолет Ту-91, так и не ставший серийным, лучшей машиной для локальных войн. В соответствии с послевоенной кораблестроительной программой Союза СССР предполагался ввод в строй авианосцев. К разработке корабельного многоцелевого самолета для авианосцев в 1950 году было привлечено ОКБ Туполева. Такой самолет, палубный двухместный бомбардировщик-торпедоносец с ТВД, был спроектирован в короткие сроки. Ведущим конструктором по машине был назначен В.А. Чижевский. Производство новая машина пошла как заказ 194, а затем как проект 91. Эскизное проектирование и выпуск чертежей были завершены к 1953 году. После смерти Сталина новым руководством страны авианосная часть программы была урезана. Но командование ВМФ решило продолжить работу, переориентировав машину из палубной в самолет с наземным базированием, действующим в интересах ВМФ, с ограниченных по размеру ВПП. В.С. Егер, опубликовавший о своем отце книгу, где собрал его воспоминания, приводит слова С.М. Егера. Военные хвалили Ту-16. Один сказал: «Что вы наделали? Мы создали на побережье Дальнего Востока уютные городки, защищенные бухты, ВПП длиной 1200-1500 метров. Сейчас нас перебросили вглубь, за хребет, в тайгу. Самоубийство солдат, у офицеров распадаются семьи». Туполев помрачнел, его утешали: «Не расстраивайтесь, года через три опять все построим». На следующий день Туполев приехал в 9 часов. «Надо легкий самолет для моряков, торпедоносец с ВПП 1000 метров». Я ответил, что мы считали, реактивный не получится. «А ты возьми пол двигателя от 95-го». Так рождалась машина Ту-91 и прожила до Хрущева. В сентябре 1953-го заказчику был представлен макет самолета. Экипаж машины составляли два человека, летчик и штурман. Их кабина и передняя часть фюзеляжа имели защиту общим весом 550 килограммов, конструкцию из стальной и алюминиевой брони и бронестекол кабины. Вооружение самолета составляли 2-3 пушки, широкий набор бомбового, минно-торпедного и ракетного вооружения. В любом из вариантов ракетное вооружение размещалось в двух крыльевых контейнерах, из которых перед атакой оно выдвигалось, после чего производился пуск. Благодаря такому решению аэродинамическое сопротивление в крейсерском полете оказывалось меньше, чем если бы турбореактивные снаряды подвешивались непосредственно на пусковых установках без контейнеров. В конце 1953 года были закончены работы над первым летным экземпляром самолета. За характерный вид самолет получил от ребят из летно-технического состава забавное прозвище «Бычок». Установка мощного турбовинтового двигателя, малые удельные нагрузки на крыло и хорошие аэродинамические характеристики позволили самолету 91 получить большой эксплуатационный диапазон скоростей. Максимальная скорость полета без подвесок составляла 800 км в час, минимальная — 270 км в час. Обдув прямого крыла со щитками-закрылками, торможение за счет винта позволили получить укороченный разбег при взлете и пробег при посадке. Машина была приспособлена как для скоростного 700-750 км в час, так и для заторможенного 500-550 км в час пикирования. Последнее обеспечивалось за счет работы винтов, а не за счет традиционных тормозных решеток. К осени 1954 года самолет уже стоял в собранном виде на аэродроме. Его испытаниями руководил ведущий инженер М.М. Егоров. Ускорению предполетной подготовки способствовали проведенные ранее испытания и доводка отдельных агрегатов и систем на стендах. В процессе создания самолета Туполев назначил для его обслуживания летно-технический состав. В его задачу входило изучение машины во время конструирования и строительства. Летчиком-испытателем стал герой Советского Союза Д.В. Зюзин, а штурманом-испытателем К.И. Малхасян. Первые рулежки и пробежки были проведены осенью 1954 года и показали хорошие результаты. Этап заводских испытаний был завершен к весне 1955 года. Приняв появившиеся замечания военных к исполнению, в ОКБ приступили к выпуску чертежей для серии. Была предусмотрена разбивка конструкции на раздельно изготавливаемые агрегаты, что значительно сокращало трудоемкость производства за счет применения горячей штамповки и литых крупногабаритных деталей. На опытном заводе началась сборка планера-дублера уже с учетом технологии массового производства и особенностей конкретного серийного завода. Одновременно совместно с представителями ВМФ в ОКБ рассматривался вариант базового противолодочного самолета, задумывался самолет-постановщик радиоэлектронных помех. После заводских испытаний самолет предъявили на государственные. Они прошли в одном из подразделений НИИ ВВС с небольшим количеством мелких замечаний. Машину испытывали военные летчики-испытатели, подполковник Алексеев и майор Сизев. Была подтверждена возможность использования 91-го с грунтовых аэродромов. После окончания испытаний непосредственные исполнители, заказчики и испытатели подписали акт, в котором рекомендовалось начать серийное производство машины. Этот удивительный по своим потенциальным боевым возможностям самолет отличался неказистым внешним видом. Удар по самолету нанесли с самого верха. На очередном показе авиационной техники руководству импульсивный Хрущев остановился перед 91-й машиной с брезгливым лицом, и офицер, представлявший машину, смутившись, оговорился в перечислении характеристик. Вместо того, чтобы сказать, что штурмовой удар самолетного вооружения эквивалентен залпу крейсера из 8 тяжелых орудий, он доложил, что самолет заменяет тяжелый крейсер. Хрущев моментально отреагировал вполне логичным замечанием. «Зачем нам тогда крейсера?» А затем сам же и добавил, что все рассказанное о самолете – чушь, и дал машине, имевшей скромный внешний вид, ряд нелестных эпитетов. Акт о результатах госиспытаний тут же застрял в верхах. В июне 1956 года машина 91 вместе с опытными самолетами Ил-54 и сверхзвуковым 98 были показаны американской авиационной делегации во главе с генералом Твайнингом. После этой демонстрации «Бычок» получил от НАТО козовое обозначение «БУТ» – «Башмак». Испытания продолжались. Оставалась надежда, что при новом осмотре все встанет на свои места. Но проходя мимо опытной машины, Хрущев лишь хмуро заметил: «Он все еще здесь». Происходило это в конце 50-х, когда шло сокращение армии и флота, свертывались авиационные программы. Как мрачно шутили в авиационных кругах, началась эра ракетной психопатии. Такой обстановке командование ВМФ и руководство Министерства авиационной промышленности не нашли в себе мужества, чтобы отстоять 91-ю машину. Все попытки Туполева и его сотрудников, полюбивших скромный самолет, ясно отдававших себе отчет в его исключительных боевых качествах и относительно невысокой стоимости, ввиду предполагаемого использования серийного двигателя ТВ-2М, несколько раз пытавшихся провести его на вооружение, окончились неудачей. Часто наделявшие крылатые машины субъективными, почти человеческими качествами, Андрей Николаевич считал удачно сконструированного, во многом оригинального, технологичного и недорогого «Бычка», очевидно, несчастливой машиной, и откровенно сожалел о его не сложившейся судьбе. Главный самолет. В начале 50-х годов с появлением ядерного оружия обострившаяся международная политическая обстановка требовала скорейшего усиления стратегической составляющей советской военной авиации. Сталину очень понравился самолет Ту-16, И, вызвав однажды Туполева, он предложил ему сделать большой Ту-16, решив задачу стратегического бомбардировщика. Туполев, давно обдумывавший этот вопрос, возразил, что с турбореактивными АМ-3 стратегически не получится. Сталин, взяв в руки и раскрыв тонкую папку, где находилось предложение Мясищева, с оттенком упрека произнес: «А есть люди, которые берутся за это дело». Андрей Николаевич расценил этот разговор как предложение форсировать поиски дальнего двигателя. Здесь Туполев был сторонником более экономичного турбовинтового двигателя. Он хорошо знал вихревую теорию воздушного винта, созданную Жуковским при его участии. Высоко ценил главного конструктора двигателей НД Кузнецова и К.И. Жданова, директора винтового КБ в Ступине, ныне УАО «Аэросила». Надеялся на конкретную помощь ЦАГИ, где эту работу возглавил будущий академик Г.П. Свищев. Дело в том, что при скоростях полета свыше 700 км в час, когда лопасти винтов развивали сверхзвуковую скорость, наступал винтовой кризис, и КПД воздушного винта катастрофически падал. Благодаря целенаправленной серии научно-исследовательских работ кризис отступил. Еще не решив названную задачу, но уверенный в правильности избранного курса, 2 апреля 1951 года Туполев направил Сталину официальное письмо, где сформулировал свое видение новой машины и ее двигателей. Письмо было согласовано с ближайшими помощниками: Архангельским, Базенковым, Егером, Марковым, Озеровым, Черемухиным. В значительной мере эта записка затрагивала глубинные проблемы авиации, ее инженерно-философские аспекты, обобществляла выводы серьезных научных работ и для понимания своей сути требовала безусловной подготовки. Со времени постановки вопроса о создании тяжелого скоростного дальнего бомбардировщика наше конструкторское бюро непрерывно вело исследования в этой области. Наибольшей трудностью в решении задачи является необходимость сочетания одновременно большой скорости и большой дальности полета. Поэтому первым этапом нашей работы было выяснение вопроса о том, какие вообще максимальные скорости полета могут быть получены в настоящее время для тяжелого самолета со стреловидным крылом, независимо от мощности устанавливаемых двигателей. Оказалось на основе имеющегося опыта и больших исследований ЦАГИ, что при современном состоянии аэродинамики надежно можно получить следующие максимальные скорости: 950-960 км в час на высоте 8000 метров и 885-900 км в час на высоте 12000 метров. Примечание: скорости на меньших высотах можно получить и больше, но тактически они не представляют интереса. Мы проработали решение задачи с использованием реактивных двигателей. Расчеты, проведенные в нашем конструкторском бюро и в конструкторском бюро товарища Кузнецова, занимающегося турбовинтовыми двигателями, показали, что для дальнейшего четырехмоторного бомбардировщика необходимо использовать турбовинтовые двигатели мощностью 12000 ELS каждый. Главный конструктор товарищ Кузнецов предлагает изготовить турбовинтовой двигатель мощностью 12000 ELS со сроком выпуска его для установки на самолет в первом квартале 1953 года. Мы считаем, что тяжелый скоростной дальний бомбардировщик необходимо разрабатывать именно под эти двигатели. Такой вариант должен быть основным при запуске самолета в серию. Однако для того, чтобы выиграть время, мы считаем целесообразным сначала использовать существующие двигатели и первые самолеты выпустить с четырьмя спаренными турбовинтовыми двигателями. Для спаривания используются двигатели ТВ-2, у которых товарищ Кузнецов повышает высотность и экономичность. Два таких двигателя объединяются редуктором в один агрегат и работают на общий воздушный винт, развивая суммарную мощность 12000 ELS. Спаренные двигатели могут быть сделаны главным конструктором Кузнецовым к середине будущего года. Предварительный проект дальнего бомбардировщика с турбовинтовыми двигателями в нашем конструкторском бюро проработан и для него сделаны нормальные производственные расчеты, так как это делается для всех проектируемых машин. Такой самолет, по нашему мнению, может быть выпущен на летные испытания в сентябре месяце будущего года. Постановление Совмина и приказ МАП, согласно которым ОКБ Туполева поручалось начать проектирование нового скоростного дальнего бомбардировщика, вышли 11 июля 1951 года. Руководителем работ по теме А.Н. Туполевым был назначен Н.И. Базенков. Уже 15 июля 1951 года под руководством С.М. Егера в ОКБ приступили к разработке тактико-технических требований к новому самолету и его эскизному проектированию. С августа 1951 года началась подготовка рабочих чертежей будущего бомбардировщика и строительство его деревянного макета. 31 октября 1951 года комиссия ВВС утвердила разработанный проект. В декабре того же года был одобрен и утвержден построенный к тому времени макет. На авиационном заводе номер 156 было заложено строительство двух экземпляров самолета 95. К 20 сентября 1952 года один из этих самолетов в разобранном виде был перевезен на аэродром в Жуковский, собран и передан на заводские испытания. Как видим, в своих обещаниях вождю Туполев был предельно точен. Сентябрь 1952 года, как срок выпуска на летные испытания, был обещан в упомянутом официальном письме. Первый полет на опытном образце 95-1 экипаж летчика-испытателя перелета совершил 12 ноября 1952 года. Испытания успешно продолжались вплоть до 11 мая 1953 года, когда при проведении 17-го испытательного полета на самолете в результате разрушения редуктора третьего двигателя произошел пожар, закончившийся катастрофой. Опытный образец бомбардировщика упал вблизи города Ногинска, немного не долетев до аэродрома. Из 11 человек, находившихся на борту, спастись смогли 7. Погибли командир корабля, бортинженер, штурман и специалист по виброиспытаниям. Почти 2 года продолжалась подготовка и доводка 2-го экземпляра самолета, на который были установлены новые, более совершенные двигатели ТВ-12, позднее переименованные в честь конструктора Кузнецова ВНК-12. Эти двигатели встали на крыло Ту-95 более чем на полвека. Опытный образец 95-2 совершил свой первый полет 16 февраля 1955 года, пилотируемый экипажем выдающегося летчика-испытателя, за испытание Ту-95 удостоенного звания Героя Советского Союза М.А. Нюхтикова. Летные испытания продолжались вплоть до 20 января 1956 года. За этот неполный год 95-2 совершил 68 испытательных полетов, общий налет 168 часов. В 1956 году Ту-95 начал поступать в части дальней авиации во вновь сформированный 409-й ДБАП на аэродроме Узин на Украине. В 1957 году самолет был модернизирован и в варианте Ту-95М принят на вооружение. До 1958 года Куйбышевский авиазавод построил 50 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-95М. Часть из них в вариантах носителей ядерного оружия Ту-95А и Ту-95МА. После чего перешел на выпуск модификации Ту-95К и Ту-95КМ ракетоносцы. Ту-95 послужил основой для разработки таких самолетов, как разведчик-целеуказатель Ту-95РЦ, дальний противолодочный самолет Ту-142, пассажирский лайнер Ту-114, самолет РЛДН Ту-126. В середине 60-х годов выпуск Ту-95К был прекращен. В конце 70-х на базе дальнего противолодочного самолета Ту-142М был создан новый самолет, получивший название Ту-95МС, носитель умного комплекса крылатых ракет большой дальности. В 1981 году он запущен в серийное производство на Куйбышевском авиазаводе. В 1982-83 годах Ту-95МС начал поступать в 1023-й ДБАП «Семипалатинск», заменяя старый Ту-95М. К началу 90-х из них было полностью сформировано 4 полка стратегических бомбардировщиков в составе 37-й ВА ВГК СН. Сноска. Воздушная армия Верховного Главнокомандования стратегического назначения. В ОКБ Туполева работали несколько поколений, десятки летчиков-испытателей. Среди этих летчиков 26 заслуженных летчиков-испытателей Союза СССР, полтора десятка героев Советского Союза и советский летчик номер один М.М. Громов. С ними, одаренными и отважными людьми, ради поставленной цели, отдающими все и рискующими жизнью, Туполева связывали теплые и порой дружеские отношения. Но, наверное, самым душевно близким среди них был летчик-испытатель Алексей Дмитриевич Перелет, погибший при испытаниях первого Ту-95. Майор Перелет так и не стал заслуженным летчиком-испытателем Союза СССР. Это звание появилось после его гибели в 1958 году. Но по представлению Туполева посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза и лауреата Ленинской премии. Родился Алексей Дмитриевич Перелет 14 января 1914 года в селе Вороньки Полтавской области в семье крестьянина. Окончил 6 классов и школу ФЗУ паровозоремонтного завода в Харькове. Затем в 1937 году Балашовскую школу пилотов ГВФ. Работал там летчиком-инструктором. С 1941 года летчик-инструктор в Омске. В годы войны испытывал выпускаемые Омским авиационным заводом Ту-2. С 1943 года на летно-испытательной работе в ОКБ Туполева. Принимал участие в испытаниях Ту-4, Ту-10, Ту-16, 77-й и 82-й машин, Ту-85 и Ту-95. Этот выдающийся летчик погиб 11 мая 1953 года в испытательном полете на Ту-95-1. Вот как об этом дне через 40 лет вспоминал старший военный представитель ВВС на заводе номер 156, инженер-подполковник С.Д. Агавельян. 11 мая 1953 года проводился очередной 17-й испытательный полет, который закончился катастрофой. Самолет с полной заправкой вылетел в район города Ногинска. На аэродроме в этот день находился сам Туполев. Все шло нормально. С опытным самолетом поддерживалась постоянная радиосвязь, и вдруг в динамиках раздался сдержанный и, может быть, излишне спокойный голос Перелета. «Нахожусь в районе Ногинска. Пожар третьего двигателя. Освободите посадочную полосу. Буду садиться прямо с маршрута». 2-3 минуты ожидания, и снова голос Перелета. «С пожаром справиться не удалось. Он разрастается. Горят мотогондолы шасси. До вас осталось 40 км. И затем через какое-то время двигатель оторвался. Горит крыло и гондолы шасси. Дал команду экипажу покинуть самолет. Следите. И все. Только потрескивание и шумы в динамиках. Связь прервалась. Первым пришло телефонное сообщение из Ногинского отдела МГБ о том, что самолет упал северо-восточнее города и горит. Туполев и Агавельян срочно на автомобиле выехали в Ногинск на место катастрофы. За ними на нескольких машинах отправились другие работники ОКБ и летных спецслужб. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.